один для Аси. Представь себе сцену, вы сидите рядом, у тебя вдруг разорвались бусы, он бросился собирать, ты тоже. Вы оба стоите на коленях, и вдруг ты раз и поднимаешь на него глаза. Лиля подняла глаза вверх, похлопала ресницами. Вот так. И медленно прикрыла глаза с томным видом. Затем ты быстро закрываешь глаза, и тогда он тебя целует, поняла? Ася засмеялась. Ты типичная соблазнительница из фильма. Ну и делай тогда все сама, обиделась Лиля. Женщина всегда может немного подтолкнуть мужчину к объяснению. Это во всех книгах написано. Но если бусы вдруг не порвутся... Они же не могут порваться по заказу, силой мысли. При чем здесь твои мысли, дурочка? Ты сама порви, только не мои зеленые, а которые не жалко. Я тебе дам знак, а ты незаметно дернешь за нитку. Кончилось это тем, что Лиля сама дернула за нитку, но дальше все пошло не по плану. Павел Асю не поцеловал. Павел молчал и дружил со всеми, и между сестрами потихоньку началась подковерная борьба. Ася была слишком горда, чтобы на глазах у всех увлекать Павла в отдельные разговоры. А Дина нет, не слишком. К тому же у Дины с Павлом обнаружились общие научные интересы. В свободное время Певцов писал научную работу на модную тему «Трудовое воспитание детских коллективов». Пытался связать трудовое воспитание с психологией и невропатологией. Дина собирала для него практический материал, и они часами сидели за угловым столиком в гостиной и что-то вместе высчитывали, делили количество детей на количество посаженных деревьев или склеенных коробочек, получая коэффициенты детского трудолюбия, строя графики зависимости учебного времени от количества коробочек. Ася радовалась, когда Павел приходил на литературные четверги. Но радовалась напрасно. Когда приходил Павел, появлялась и Дина. Уж не сговаривались ли они заранее? И тут же оказывалось, что Павлу по его научным надобностям необходима Дина. И они с Диной ворковали в углу о своих коэффициентах. В коэффициентах прошел месяц, и работа Певцова о трудовом воспитании детских коллективов была написана. И, казалось бы, на этом Асины неприятности должны были закончиться. Но Певцов с Диной продолжали все так же подолгу сидеть вдвоем в гостиной, разговаривали, а бедная Ася под разными предлогами бродила мимо них и прислушивалась. Теперь Павел обсуждал с Диной еще одну модную тему — вопросы детской сексуальности. Ранняя детская сексуальность искажает половое содержание современного человека. Вот в чем состояла научная идея, поэтому необходим правильный подход родителей, врачей и школы к социальным и биологическим интересам ребенка. Ася дулась, недоумевала. Понятно, что это не роман, не ухаживание, а совместное осмысление правильного подхода. Но Ася ходила вокруг, как охотник, и вдруг незаметно начала по-настоящему ревновать, так, как если бы они держались за руки, целовались. «Почему он выбрал ее, а не меня?» — спрашивала себя Ася, и тут же пугалась своих мыслей. «Ой, а разве он ее выбрал?» «Ох, какой ужас! Как же так? Какое страшное предательство!» — приговаривала Дина. «Какой подлый этот Данглар! А как же Мерседес? Как она могла поверить? Я бы на ее месте ни за что не поверила в наветы на любимого человека». «Вы бы ни за что не поверили, но ведь вы по натуре очень преданная», — смеясь отвечал Павел. Весь воскресный день они с Ленечкой и Асей читали вслух графа Монте-Кристо. Все прежде графа Монте-Кристо читали, кроме Дины. Оказалось, что Дина вообще не читала Дюма. И всем доставляло удовольствие следить за ее реакцией. Дина так непосредственно ужасалась, возмущалась и вообще переживала, что это было как театр. «Постойте, у Мерседес красное платье». Дина вдруг вскочила, выбежала из комнаты и тут же вернулась с тонкой серой книжицей. На обложке книжицы черными буквами было написано «Сборник задач по внешкольной работе библиотек». «У Мерседес красивое красное платье, и сама она красивая», озабоченно сказала Дина, открыв первую страницу своей книжицы. Посмотрите.